Я порадовался и за нее, и за него. Вася с Володей были знакомы относительно недавно, через общих друзей. Вася был полтавчанин, и в свое время женился на девушке из самой что ни на есть Жмеринки. Когда СССР развалился, Вася служил под Питером. Неожиданно супруга ему объявила, что вернется на Ридну Неньку, что жизнь жены военного в Новой России ей нафиг не сдалась, на что Вася ей ответил: «Я патриот России, хоть и хохол, и свою страну не предам. Детей у них не было, сколь-либо значимого имущества тоже, так что развестись им, как он рассказывал, было довольно просто, и Вася остался в армии. Он и был единственным из Володиных друзей из той памятной поездки, кто все еще служил на момент переноса во времени. Забегая вперед, мне и Мистли пришлось переводить для них двоих, ведь переводчика с русского на науатль у нас элементарно не было, а переводить воркование не так уж и просто, но мы справлялись. А сейчас, когда мы шли по пирсу, он вздохнул: «Ты ж знаешь, як у нас, треба, щоб була за щоб чепетися, а тут девушка видная, сильная, мне сразу понравилось. Думаю, женюсь, если она не будет против». Я вспомнил, как я сказал тогда Мистли, на вкус и цвет, и еле сдержал улыбку, представив себе, как в недалеком будущем Типин забалакает на полтавском суржике, на который Вася скатывался, едва услышав знакомый акцент. На этот раз карету сопровождал сам сеньор Ди Аламидо с десятком всадников. Бдительность, похоже, стала в Санта-Лусии превыше всего. Часть из них осталась в качестве охраны перед домом мэра, а во внутреннем дворе на сей раз был накрыт только один стол. Сеньора Флорис де Гонсалес и Лусьенте и сеньорита Гонсалес поприветствовали нас, но к нам не присоединились. Как обычно, разговор о делах наших скорбных начался не сразу. «Ваше превосходительство, господа, во-первых, хочу от всего сердца и от имени Новой Испании принести сеньору князю извинения в связи с его похищением. Мы осознаем, что это оскорбление было нанесено не только вам лично, но и российской короне. Мы готовы сделать все, чтобы такого рода действия не повторились». На что я разразился подготовленной речью, в которой сказал, что и Россия ценит добрые отношения с испанской короной и что мы будем благодарны за любые шаги внимания с ее стороны. Например, мы были бы готовы построить факторию или в самой Санта-Лусии, либо в ее окрестностях, например в бухте Маркес, находящейся на юго-востоке, за Эль-Гитарроном, тем более, она не заселена. Сеньор Алькальди напрягся при упоминании Санта-Лусии. Вероятно, земли там уже были распределены, и ему не улыбалось пустить туда еще и чужаков. А Маркес, хоть и находился в паре тройки километров, был ничейный, не считать же тамошних индейцев собственниками земли. Это понравилось и падре Лопе. Он даже разрешил постройку небольшой православной церкви с условием, что пускать туда будут только русских и, ладно уж, индейцев. Еще, конечно, обговорили, что мы будем платить аренду по 2000 реалий в год в течение первых 50 лет, и что холм Эль-Гитаррон тоже будет включен в аренду. 2000 реалий, конечно, были не самые большие деньги, около 20 тысяч долларов в эквиваленте 1992 года, но по тем временам это была серьезная сумма. Я пробовал добиться ее снижения, аргументируя, что наша фактория пойдет на пользу и Санта-Лусии, но мой друг Дон Висенте оставался непреклонным. Эх, нужно было взять с собой кого-нибудь из купцов того же Федю, он умеет торговаться. Ну да ладно, денег у нас в Форт-Россе более чем достаточно, а с того, что мы привезли в Санта-Лусию, мы получили свыше 30 тысяч. Эх, если бы часть их не ушла Антонио и его банде. Далее были проработаны планы по уничтожению этой самой банды и отлова самого милого Антонио. Мы оговорили, что все украденное у нас оружие, деньги, боеприпасы и прочее будет возвращено владельцу, сиречь нам. Нам же будет принадлежать и вся добыча, найденная в схронах. Проблема была в том, как именно нам полностью зачистить владения Суареса. Дон Висенте ничего не знал про его крепости, знал только, что у него есть лежбище где-то в районе дороги на Мехико. Я ответил ему, что лично был в одном из этих мест, и что один из бывших людей Суареса может показать другое, а вот третье, находящееся где-то на побережье, неизвестно даже этому человеку. Я не стал говорить, что наших сил было, увы, недостаточно. Мы не ожидали боев вне досягаемости корабельного орудия, поэтому у нас не было с собой какой-либо полевой артиллерии, были только винтовки, пара калашей, пулеметы и еще какие-то девайсы с Золотых Ворот. Но этот вопрос придется проработать с Сашей Ахтырцевым. Я спросил, что же теперь будет с собственностью нашего друга сеньора Пени. Увы, ныне покойного Пенью, как мне сказали, так ни в чем и не получилось обвинить. А вчера откуда ни возьмись объявился племянник его Гонсало Суарес Монтойя, который и потребовал признать его законным наследником. На мой вопрос, уверены ли они в том, что это не подставная фигура, мне было сказано, что сей Гонсало вырос в этом самом городе, пока не покинул его после какого-то скандала лет 5 назад. Я попросил описать мне этого Гонсало и понял, что Антонио он никак быть не может, маленький и толстый, тогда как Антонио повыше и поджарый. Более того, никого, подходящего под данное описание, я в Эльнида не видел. Мы уже хотели распрощаться с нашим радушным хозяином, когда вдруг подал голос Падре Лопе. «Братья, а что вы намереваетесь делать с сеньором Парасука?» «Казним», не задумываясь, сказал я. «Сеньоры, у меня к вам просьба. Этот сеньор уже однажды лжесвидетельствовал против вас, именно на него ссылался сеньор Пенья, когда передал нам, что вы якобы безбожники. Это уже страшный грех. Убийство честных католиков – еще более страшный грех, но он, конечно, подвластен мирской власти, а не нашей. Но вот публичная хула на господа нашего, которую он изверг из своих уст несколько часов назад, заслуживает сожжения на костре. Падре Лопе, мы понимаем, почему святая инквизиция считает, что сеньор Парасука заслуживает подобной участи. Позвольте мне обсудить этот вопрос с советом экспедиции. Я, впрочем, полагаю, что и другие его члены ответят утвердительно. Но у меня будут две просьбы. Первое, это должно остаться единственным в своем роде случаем. В будущем, наши люди не должны подлежать суду Святой Инквизиции без согласия на то со стороны русских властей. Более того, то же касается и светского суда, но мы гарантируем со своей стороны, что любое правонарушение со стороны русских подданных будет расследовано и предано русскому суду, который будет приходить в присутствии людей от его светлости и, если эти правонарушения входят в компетенцию Святой Инквизиции, в присутствии людей от нее, и любой допрос со стороны представителей гражданских властей или Святой Инквизиции должен проходить на нашей территории в присутствии наших людей, а также исключать какие-либо меры физического воздействия. К сеньору Парасука все это, конечно, не относится. Падре Лопе и сеньор Алькальди посмотрели друг на друга, после чего главный инквизитор сказал: «Мы готовы согласиться на такие условия и гарантировать это письменно». «Спасибо, Падре Лопе. А теперь второй пункт. Насколько мне известно, любое аутодафе предваряется допросом, и многое из того, что знает сеньор Парасука, является, если хотите, информацией, не подлежащей огласке. Поэтому прошу подобный допрос производить лишь в присутствии нашего человека, известного вам сеньора Деничи Парука, с его правом прекратить любые следственные действия или отвести любой вопрос». «Хорошо, ваше превосходительство, мы согласны и на это ваши условия. Ждем вашего ответа после того, как вы обсудите это с вашими идальго. Интересные, кстати, у вас, у русских, фамилии Парасука, Деничи Рука или Дени Парука?» «Ах да, Деничи Парука. Идите с Богом, друзья мои». Падре Лопе перекрестил нас. Мы распрощались с нашим другом Доном Висенте и вернулись на Святую Елену. 4. Пиратики, хорошие солдатики. Первое, что я сделал, когда мы вернулись на Святую Елену, это заперся втроем с Сашей Ахтырцевым и Васей Ничи Паруком в пустой каюте, поставил на стол кувшин испанского вина, разлил его по стаканам и спросил у Васи: «Ну и что говорит наш друг Парасука?» Тот рассмеялся и сказал: «Да, фамилия по-испански получилась на загляденье. Значит, так, украдено, в дополнение ко всему тому, что мы так бездарно отдали их при якобы передаче заложников в твоем лице, еще два калаша, один из них мы, впрочем, заполучили назад. Кроме того, десяток гранат и комплект уоки-токи. Кирюша говорит, что показал им, как стрелять из калаша, а как пользоваться М1 и гранатами не успел, к нашему счастью. А с уоки-токи у него обломилось, сначала он пытался их учить, а они просто шарахались от них. Он и забыл их выключить, а потом у них попросту батарейки сели, так что их можно в расчет не принимать. М1 тоже, ведь их они получили от нас тогда же, когда мы взяли Кирюшу. А вот с гранатами интересно, он говорит, что сказал этим ублюдкам, что нужно выдернуть чеку и бросить их. Интересно, поймут ли они? И особенно хреново с калашом, это достаточно серьезное оружие, если они будут стрелять из своего дота. Дота, ну, крепости. Дот – это долговременная огневая точка, товарищ Пиндос. То есть единственный минус – тот факт, что у них калаш. Нет, не единственный. Он еще раз сказал им про нашу немногочисленность, так что Антония подумывала о захвате Святой Елены. Чем это кончится, неизвестно, но, думаю, лучше к кораблю никого в ближайшее время не подпускать и завтра разъяснить мэру, почему именно. А он сказал, где именно находится крепость Антония. Он знает только одну, восточнее дороги на Мехико. А вот это уже интересно. Меня держали, получается, в другой. И где она? Говорит, что не запомнил. А не врет, не думаю, какой ему смысл врать. Знает лишь, что проселочная дорога уходит на восток сразу после того, как кончается какая-то деревня на западе. Но вот какая, не запомнил. Какие-то черножопые по его словам. И добавил, что вряд ли узнает, они все на одно лицо. Да ладно, Типин нам покажет. Наверное, имеет смысл сначала ударить по этому комплексу, потом по Эльнида. А вот если не найдем нашего друга Антония, тогда будет хреново. После нашего совета я сходил к Лизе, а затем наведался к девочкам, пока им выделили две двухместных каюты, в одной Типин и Патли, в другой Местли и Шочетли. Я зашел к двум последним, где как раз сидела Патли. Все три повисли на моей шее и затараторили. Как у вас, у русских, хорошо. Олеся, спасибо тебе, что взял нас к себе. Мы тоже хотим быть русскими. Конечно, станете, если захотите. Местли, а тебе понравился Саша? Местли вдруг смутилась, опустила глаза. Жаль, что он по-испански не разговаривает. Зачем ему индианка, которая к тому же не знает его языка? Кстати, а где Типин? Другой русский пришел за ней и увел к себе. Так, подумал я, быстро же Вася работает. Ну, вот видишь, тут любовь с первого взгляда, несмотря на то, что она знает только науатль, который он ну уж совсем не знает. И у тебя все будет в порядке. Точно, точно. Но, девушки, у меня к вам дело. Можно ли связаться с кем-нибудь из местных индейцев и задать им пару вопросов, а мы им что-нибудь подарим? А что именно? Пару зеркал, например, или ножей? Нет, что вы хотите узнать? Нам интересно, где у нашего друга Антония третья крепость? Она вроде на море. Местли переглянулась с Шочетли и сказала уже вполне серьезным тоном. Тут рядом есть две индейских деревни, мы туда завтра могли бы съездить. Хорошая идея, только не одни, ладно, пошлем с вами кого-нибудь из наших. Нет, если мы приедем с чужаками, они ничего не скажут. Нужно, чтобы мы сами. Причем лошадям они тоже не доверяют, так что дайте нам весельную лодку. На что Патли вдруг сказала: Олеся, а зачем деревня? Завтра на площади у стен Санта-Лусии будет рынок. Туда прибудут индейцы со всей округи. Там можно все и разузнать. Молодец, Патли, сказала Местли. Мы местные, а про рынок вспомнила ты. Так и сделаем. Тут вдруг в дверь постучали, и вошел Саша. Мне пришлось с полчаса переводить с испанского на русский. Потом он предложил Местли пойти погулять, а я распрощался со всеми и пошел к любимой жене, пока она не задала себе вопрос, а где это пропадает ее муж. С раннего утра меня разбудил вахтенный матрос. Со стороны входа в залив в нашем направлении идут два корабля. Испанские, не знаю, но не галеоны, мелочь пузатая. Что делать будем? Приготовьте пушки и пулеметы, разверните нос корабля к ним. Не нравится мне все это. Штормтрапы убраны? Да, все нормально. Корабли тем временем приближались, и на палубах мы увидели кучу вооруженных людей. Вдруг раздался выстрел, и у одного из кораблей на носу возникло облачко дыма, и недалеко от нас в море упало ядро. Через несколько секунд выстрелил второй, и это ядро чуть-чуть не долетело до нашего носа. «Огонь!» – закричал я. Два выстрела из носового орудия, и оба корабля превратились в груды пылающих обломков, а из воды послышались крики. Кто-то, похоже, выжил. Мы срочно спустили две шлюпки, но когда они наконец достигли места крушения, там барахтался ровно один человек, но прямо перед глазами нашей команды из воды показался острый плавник, и огромная акулья голова схватила последнего выжившего и утащила под воду. Увы, больше ни единого живого человека мы не увидели, и языка у нас не оказалось. Я подумал, что нужно было воспользоваться пулеметами вместо пушки. Может, кто бы и выжил. Зато в одном из трупов я узнал того самого Эмилия, который вместе с Антонио посетил меня несколько дней назад в Эльнида. Значит, эти ребята были людьми Антонио. Я, конечно, так и предполагал, но теперь мы знали это точно. Ну что ж, сказал я, Похоже, мы серьезно проредили их силы. Пора нанести ответный визит. 5. На индийском на базаре. Рынок в Санта-Лусии проводился раз в две недели у юго-восточной ее оконечности. Там были оборудованы лодочные причалы, и индейцы со всей округи приходили на лодках, ведь ни лошадей, ни тем более телег ни у кого из них не было. Колесо в Америке до прихода европейцев вообще не было известно, верховой скот тоже, а из вьючного скота была известна только лама, да и то в центральных Андах, тысячами километров южнее. Поэтому жители прибрежных деревень пользовались лодками для перевозок. Эти причалы я заметил, когда мы с покойным Пенни ездили на Эль-Гитаррон, но не обратил на них внимания. А теперь на причалах разгружались и отходили лодки, которыми управляли мужчины в набедренных повязках. А на площади прямо на тростниковых матах, расстеленных на земле, лежали фрукты и овощи, рыба и птица, ткани и обсидиановые ножи, которыми торговали женщины в хлопчатобумажных вышитых блузках и длинных юбках, сидевшие здесь же, на земле. Местли и Шочет рассредоточились по рынку, а Патли осталась со мной, как она сказала, все равно я для них пришлая. Кстати, после того, как ей вправила ногу Лиза, она не хромала вообще. И тут я наконец догадался спросить, откуда же она родом. Олеся, место, где я родилась, далеко на севере, там, где море холодное, а рядом с берегом находятся прекрасные острова. Не знаю, где они сейчас, но корабль, который вез меня сюда, шел не менее, а то и более месяца. Я была в трюме и не видела, куда он шел и сколько времени он стоял, а сколько двигался. Так, подумал я, холодное море, не иначе, как девушка откуда-то из наших мест. Вот только откуда, ничего, когда пойдем на север, надеюсь, узнает родные места. А ты знаешь язык того места, откуда ты родом? Знаю, Олеся, хотя, конечно, немного подзабыла. А как называется твой язык? Киш, скажи мне, я хочу есть. Она засмеялась и ответила: Кавии на квие. Эту фразу я знала и на языке мивоков, и на языке чумашей, и то, что я услышал, не было похоже ни на то, ни на другое. Ничего, подумал я, рано или поздно найдем ее родные места. А пока у нас другая задача. Когда я подходил к продавщицам и спрашивал, почем то или другое, никто меня не понимал, а то, что говорили они, было для меня столь же непонятно. Тут как по наитию я достал из кармана заколку для волос, из одного из контейнеров со святой Елены, и вручил ее красивой девушке Ипи. Та посмотрела на меня с испугом, но Патли показала ей, как пользоваться этим подарком. Когда девушка поняла, что я за него ничего не прошу, она слегка поклонилась и улыбнулась. После чего, я подарил такие же девушкам, которые сидели рядом с первой, и был одарен еще несколькими улыбками. Одна девушка, которая торговала кактусовыми фигами, вдруг спросила меня на ломаном испанском: «Сеньор, хотеть фиги? Вкусно». Я с улыбкой взял несколько штук и дал ей серебряную монету в 1 реаль. Она с ужасом сказала: «Не иметь маленькие деньги, 1 моравиди хватит. То, что останется, подарок для прекрасной дамы. Сеньор уже подарить мне это?» И она показала заколку. «Сеньорита откуда?» «Я не сеньорита, я индеец. Меня звать Касамалатль. Я из Акатльполько, там». И она показала на юго-восток. Я вспомнил, что сеньорита тогда означала женщина из правящего класса. «Меня зовут Олеся». И меня вдруг осенило. «Там, где Акатльполько, есть другие белые люди. Там рядом есть большой каменный дом, построили белые люди. Там было 2 большой лодка. Утром лодка ушла и не пришел. Может, дама показать этот дом? Мой папа приехать после рынок, говорить. Мой папа говорит испанский. А где твой папа?» «Там, на лодка», сказала она, показав на залив. Я с улыбкой спросил: «А сколько за все фиги?» «Все?» «Да, все». Она оценила количество фиг и сказала: 1 реаль. Я дал ей еще 3 реаля и сказал: «Остаток подарок для Касамалаты». И дальго, стоявшие неподалеку, подошли ко мне, увидев мой жест, и начали грузить фиги в принесенные сумки. Тем временем, подошли Местли и Шочетль. Местли пожаловалась, что никто ей ничего не хочет рассказывать, хоть она и говорит на науатле, для местных она чужая. Вкратце, я рассказала им о том, что я узнала от девушки. Местли посмотрела на меня, поцеловала меня в щеку и посмотрела на девушку. И они с Шочетли Патли затараторили с ней на науатле. Потом Патли посмотрела на меня и сказала: «Касамалатль говорит, что ты очень хороший, не как испанцы. Спрашивает, не женат ли ты. Я сказала, что, увы, женат, иначе сама бы тебя забрала. А что значит косомолотль? Радуга. Вскоре подплыла лодка, в которой сидел индеец лет 40. Он заговорил с косомолотль на науатле, потом посмотрел на меня и спросил по-испански, хоть и с небольшим акцентом, меньшим, чем у меня. Здравствуйте, сеньор Олеся, меня зовут Чемолли. Сеньор не испанец? Нет, сеньор Чемолли, я русский. Мы не сеньоры, мы всего лишь индейцы. Испанцы говорят, что мы дикари. Для нас вы такие же люди, как мы или испанцы. Косомолотль мне сказала, я не поверил. Моя дочь права, сеньор хороший человек. Она сказала, что сеньор хочет, чтобы мы показали, где живут другие белые люди. Это плохие белые люди. Они берут все, что хотят у бедных индейцев, а если кто не отдает им это, они убивают индейцев. Если им нужна женщина, они берут женщину силой. Сеньор Чемолли. Не нужно говорить сеньор, говорите просто Чемолли. Тогда называйте меня Олеся. Тоже без сеньор. Хорошо, сеньор, то есть Олеся. Чемолли, а не хотите вы проехаться на большой лодке? И я показал на нашу святую Елену. С радостью, Олеся. Только что мне делать с моей лодкой? А мы ее поднимем на нашу. Лодка была сделана из тростника, с веслами из какого-то местного дерева. Мы подплыли на ней к святой Елене и нам спустили штормтрап, а лодку подняли на борт. Поднявшись на палубу, Чемолли остолбенел. «Олеся, а где у вас весла или паруса? Они нам не нужны». Когда корабль вдруг стал быстро двигаться к выходу из залива, а Чемолли с косомолотль преодолели свой первоначальный испуг, я вдруг вспомнил, что мимо Эль-Гитаррона шла колея на север. Тогда я не сообразил, что телег у индейцев нет, и что эта дорога была явно оставлена белыми людьми. Мы с Чемолли пошли на мостик, где я начал переводить для капитана, куда именно нужно было идти. И мы очень быстро оказались в бухте Эль-Маркес, той самой, которую мы хотели арендовать у испанцев. Индийская деревня была у пляжа с одной стороны бухты, а с другой, у скал, располагалась каменная крепость с двумя причалами. Она была построена так, что ее трудно было бы заметить как с земли, так и из горловины залива. Святая Елена спустила две шлюпки, и полтора десятка вооруженных идальго и матросов понеслись к причалам, тогда как корабельная артиллерия была готова ударить по зданию, если бы мы заметили хоть малейшее шевеление. По какому-то наитию, я приказал пока не стрелять. Вскоре ребята выскочили на причал и зашли в дом. Через 10 минут запищала рация. «Да, Лех, здесь никого нет», — послышался чуть насмешливый голос Саши Ахтырцева. «Так что не слишком уж там занимайся шуры-мурами с моей невестой и прочими индианками, лучше скатай на берег, посмотри». Комплекс был примерно такой же, как и Эльнида, комнаты, где, судя по всему, жили пираты, комплекс для дорогих гостей вроде того, где держали меня, несколько помещений со складами, и комната, вход в которую ребята сразу не заметили, где было 6 трупов и 3 еще живые девушки-индианки, которых, как потом оказалось, постоянно насиловали ублюдки из команды Антония. Впрочем, 2 девушки еще подавали признаки жизни. Всех 5 мы бережно доставили к Лизе, а трупы сложили на циновке на палубе. 4 ребят мы пока в комплексе, в него был 1 вход со стороны суши и 1 со стороны моря, они сказали, что смогут его держать. Мы обещали вернуться к ним как можно скорее, а сами ушли обратно в Санта-Лусию, по дороге спустив лодку с Чемолли и косомолотлю индейской деревни. По моей просьбе, Чемолли взял с собой трупы несчастных индианок, пусть индейцы их похоронят так, как положено. Когда мы вернулись в Санта-Лусию, мы увидели самого сеньора Алькальди с человеком средних лет, и со свитой из военных, дворян, купцов, духовенства. «Дон Олеся, как хорошо, что вы вернулись. Мы испугались, что вы ушли. Граф Демидина, познакомьтесь, это князь Олеся де Николаевка. Дон Олеся, это граф Исидро Демидина и Альтамирана, дядя знакомого вам сеньора де Альтамирана». Граф учтиво снял шляпу, я сделал тоже, по табелю о рангах, мы были примерно равны. Мы весьма вежливо поздоровались, заверили друг друга в вечной дружбе между Россией и Испанией, я осведомился о здоровье моего друга Хуана, после чего граф сказал: «Я хотел поблагодарить вас за избавление города от пиратов». Нам уже рассказал Дон Висенте, какое это было чудо, 2 выстрела, и кораблей пиратов больше нет. Мы боялись, что вы бросили нас и ушли из Санта-Лусии. «Да нет, Дон Исидро, мы всего лишь ходили проведать базу пиратов. И что, они бежали, а база под нашим контролем. «Донна Леся, если вы согласитесь держать здесь один из своих кораблей и защищать Санта-Лусию от пиратов и иностранцев, то корона готова не брать с вас арендную плату и отдать бухту Эль-Маркес русским на 100 лет, с условием, что вы согласитесь, что она – территория испанской короны, но на территории бухты вы вольны жить по русским законам. Спасибо, Дон Исидро, с радостью. Вот только корабль придет не сразу, наверное, не раньше, чем через несколько месяцев. Дон Олеся, мы согласны, Дон Исидро, а теперь осталось самое сложное – выкурить бандитов из их крепости в горах, пока они не подготовили новые. Мы хотели бы выйти на рассвете. Не мог бы Дон Висенти дать нам с собой 2 десятка лошадей, а также солдат?» Сеньор Алькальди ответил: «С радостью, Дон Олеся. А теперь, ваше превосходительство, не соблаговолите ли вы прибыть вместе с ее превосходительством и вашими идальго в мой скромный дом на ужин в вашу честь и честь его превосходительства графа?» 6. «Нет таких крепостей, которые не взяли бы русские. Саша меня убил наповал. Оказывается, когда он собирал все, что нужно для святой Елены, он не забыл не только про винтовки, пулеметы и гранаты, но и взял с собой парочку 57-миллиметровых безоткатных пушек М-18 с набором боеприпасов. Объяснил он это так: гранатометы, увы, есть только на Астрахани, а мы с ребятами порешили, все, что у нас хранится на Астрахани, будет своего рода НЗ, на самый крайний случай, и в качестве образцов для будущего. А вот этих труп у нас вагон и маленькая тележка. Они легкие, и из них можно стрелять с плеча, но все же лучше с упора. Есть у него в комплекте двуногие сошки, и снаряды есть самые разные, противотанковые, они нам не очень нужны, осколочные, дымовые, картечи, болванки. Думаю, для нашего дела хватит. А кто умеет из них стрелять? Да мы с Васей немного потренировались с ними еще в Форт-Россе. Точность неплохая, с 200 метров мы их уделаем, причем, вне зоны досягаемости их аркебуз. Да, и еще, мы с Васей тут заказали вот такую штуку, и он показал нам телегу с дубовыми бортами с бойницами. Если надо, лежишь себе и стреляешь через бойницы. А если хочешь, то вот на этой платформе можно и пулемет установить, или такую ручную артиллерию. Чем не тачанка? Разве что рессор нет, а для ближнего боя есть это. Он вздохнул и показал мне 2 тачки, тоже с дубовым щитком спереди. Подходишь к врагу под защитой такой вот дуры. Дура, похоже, было его любимое слово по отношению к оружию, ведь их аркебузы местный дуб не пробьют даже с 5 метров. Подумав, мы решили нанести первый визит во вторую крепость, Эль-Аль-Касар, что означало замок. Она, по рассказам Типин в переводе Местли, была побольше, чем Эль-Нида. С собой мы решили взять Типин и Местли, 10 идальго и 4 матросов, выразивших желание присоединиться к нашей веселой компании. Саша выдал всем, кроме девушек, по винтовке, девушкам по пистолету, поставил пулеметы и пушки на телеге. Но тут мы заметили, что шлюпок нет, хотя 5 минут назад они были. Зато мы увидели Федю с сияющей физиономией. На наш вопрос, куда делись шлюпки, он радостно сказал: «Ребята, у этих индейцев хлопок, самое оно, все наши бабы будут писать кефиром. Я тут одну местную увидел в такой блузке, аж обомлел. Вот ее», и он показал на Шочетль, сидящий в подплывающей шлюпке. Она и ее подруга и занимались переговорами. «Кстати, шеф, я, похоже, влюблен». «А что значит Шочетль?» «Так ее вроде зовут. Это значит цветок. Была у меня подруга Света, осталась там, в далеком 1983-м. Теперь, с Божьей помощью, будет цветок. Кстати, а почем материал-то?» «Да хотели они по реалу за рулон. Мы сторговались на 20 моровиди, то есть чуть более половины, ну и по 5 моровиди за готовую блузку. И еще, скажу по секрету, у них есть серебряные украшения, они обязаны продавать все серебро, кроме монет, испанцам, причем задешево, понятно, что они этого не делают. Договорились, что я куплю у них столько, сколько продадут, практически по цене серебра. Да, подумал я, из моих боевых подруг теперь только Патли не пристроена, а она, по-моему, самая красивая из всех 4. Когда пришли шлюпки, мы помогли их разгрузить и пошли на берег, где нас, точнее, Федю, ждала целая гора хлопка. Нас же находились 2 десятка конных кирасир и столько же заводных лошадей. Часть запрягли в телеги, на которых примостились Вася, Саша и еще 2 идальго, а также 2 девушки, и мы тронулись в северном направлении. В последний момент, Купцы передали нам еще две телеги. Мало ли что вы там нароете. Часовые у выезда из города сняли шляпы и закричали: «Вива эль рей католика! Вива эль рей руса!» Сразу после сторожки, примерно там, где мы всего лишь два дня назад вышли из леса, дорога пошла резко вверх. Через два часа Саша, которому я передал оперативное командование, скомандовал привал, а Типиной Местли они с Васей отвели в лес. Как оказалось, не для утех, ибо практически сразу оттуда послышались пистолетные выстрелы. Вскоре сияющие девушки с их кавалерами вернулись к нам. Местли закричала: «Олеся, представляешь себе, я попала целых три раза, а Типин пять». Саша, ворча, сказал: «Ну что ж, с трех метров есть шанс, что попадут. Для первого раза не так плохо. Васина оказалась получше, чем моя». «Лех, а что такое миоса?» Я расхохотался. «К Васе это подойдет лучше, чем к тебе. Это значит, мой медведь». «Ну да ладно, медведь так медведь», — философски сказал Саша. Вскоре мы опять тронулись, и через два часа слева от нас показалась индейская деревня. Типин вдруг что-то сказала на своем языке, Местли перевела: «Это Епика, а вот за тем поворотом и будет Эль-Аль-Касар». Я перевел. Саша сказал: «Ну я и дурак, забыл спросить заранее, сколько туда ехать от дороги. План Типин Васи набросала, а про масштаб забыли». «Пешком полчаса», — сказала Местли, когда я ей перевел вопрос. «Через лес он кончается, он в ставарах примерно. Полчаса пешком, то есть километра два, наверное», — сказал я, — «и 80 метров от края леса». «Ладно», — сказал Саша, — «пусть предупредит, когда мы уже будем близко. Скажи, 7-8 минут пешком». После того, как Местли объявил об этом, Саша затормозил всех, взял с собой троих идальга и растворился в лесу. Местли открыла рот. «Нет, мой Саша не медведь», — прошептала она, — «он змея, или дикая индейка». Я перевел. Народ сдерживал смех, как мог. Она не знала, что к ее бедному жениху надолго прилипнет кличка индейка. Хотя, дикие индейки, в отличие от домашних, умные и хитрые птицы, известные тем, что их в лесу может быть множество, но, тем не менее, их очень трудно увидеть или услышать. В свое время, Бенджамин Франклин даже предложит сделать индейку американским национальным символом. Потом Саша также бесшумно материализовался. Все нормально, стражи никакой, лишь одна дверь, и с каждой стороны по окну, из каждого торчат по два ствола, бдят. «Ну что, ребята, пошли». Мы оставили лошадей и телеги под присмотром испанцев, попросив их контролировать дорогу. Саша и Вася взяли по тачке, на которой они установили на сошках по М-18, и положили по несколько зарядов, ребята взяли пару пулеметов и винтовки, и мы как можно тише пошли к крепости. Девушек, понятно, брать не стали, они напрашивались, но Саша взмолился: «Скажи Маше, если с ней что-нибудь случится, то я не переживу». Тоже и про Васю и Таню. «Ну да, только встретились и уже любовь до гроба. Ну скажи, тебе трудно, что ли?» Я перевел. Местли в свою очередь перевела Типин, потом сказала мне: «А если с ним что-нибудь случится?» Он подумал, я перевел это. Саша посмотрел на свою любовь, затем на меня. «Скажешь, что и со мной, и с Васей все будет хорошо». Крепость взяли, как говорил Лелик в известном фильме, без шума и пыли. По осколочному снаряду в окна, потом болванку в двери, затем они с ребятами пошли на зачистку. Что там было и как это произошло, я не видел, но через несколько минут, за которые мы услышали несколько выстрелов, из крепости вышли трое с поднятыми руками, за которыми высились наши ребята, без единой царапины. 11 завалили, 8 погибли в сторожевых помещениях от нашей артиллерии, одного раздавило рухнувшей дубовой дверью. Внутри остались одни мертвые, плюс склад. «Этих трех пока свяжите, дай мне парочку ребят, вернемся за остальными». Втроем, я, Женя Жуков и Марат Хабибулин, побежали обратно, но вдруг послышались несомненные выстрелы из аркебуз, за которыми последовало два пистолетных выстрела. На поляне Типиной Местли стояли с кольтами, перед ними лежал один труп и на земле корчился еще один, пока еще живой, по внешнему виду явный метис. Двое из испанских солдат лежали мертвые, с развороченными черепами. Да, пуля из аркебузы – страшная штука, особенно если ее выпустили с близкого расстояния. Другие испанцы еще не успели прийти в себя. Там, двое из кустов выскочили, убили этих двоих, а мы их подстрелили, — сказала Местли. Я взглянул на испанского офицера. «Ну и что это должно означать?» — спросил я. «Сеньор, простите нас, мы их не увидели, а потом, Вася в два счета расколол пленного, выяснилось, что эти двое возвращались в форт из деревни, куда они ходили за едой. Услышав испанскую речь, они решили подстрелить парочку солдат, порезать других и уйти. И, надо сказать, если бы не мои боевые подруги, то кончилось бы это для наших союзников весьма плачевно. 7. Здравствуй, Эльнида. Трое пленных уже копали ямы для похорон убитых, так что труп еще одного бандита мы бросили им. Пусть хоронит еще одного. Одного из копателей я взял за шиворот и спросил: Антония где? В Эльнида. Кто должен прийти? Двое ушли в деревню за продуктами, оставшиеся все или здесь, или в Эльнида. Вечером я собирался в Эльнида. Мы обыскали склад. Деньги наши, и не только, действительно оказались там. Кроме того, там были рулоны шелка, два сундучка с пряностями, мешки золота и серебра, небольшой сундучок с изумрудами, еще один с ювелирными украшениями. Как я и договорился с графом Демидина, вся добыча была нашей, и одна из двух телег, переданных нам купцами, оказалась почти полностью загруженной. В углу стояли два сундука, один на другом. Оба оказались пустыми, но, когда я поднял глаза, я увидел в углу дверцу, которую эти сундуки закрывали. Толкнув ее, я шагнул примерно в такую же комнату, в какой я некогда проснулся в Эльнида. На охапке соломы валялись три обнаженных женских трупа, а рядом две связанные живые девушки, тоже обнаженные, в синяках, с окровавленными промежностями и с кляпами во рту. Рядом валялись платья, платки и туфли, прежде чем над ними глумиться, их раздели. Платья были не из дешевых, а одно даже шелковое. Да и девушки были не индианками, одна метиска, а другая белая и светловолосая. Я подошел, вытащил у них изо рта кляпы, после чего белая плюнула мне в лицо. «Сабрен, пиндио!» Я перерезал ей веревки на руках и ногах, сделал то же и со второй, после чего деликатно отвернулся. «Сеньориты, мы пришли вас спасти, одевайтесь!» И тут, совершенно неожиданно, раздался громкий плач. Я обернулся. Метиска одевалась, а белая сидела и ревела. Я подошел, обнял ее за плечи и сказал: «Сеньорита, не плачьте, ваши мучения кончились. Позвольте представиться, русский князь Олеся де Николаевка. Вы и есть дон Олеся, мой кузен мне про вас написал. Я Лилиана де Альтамирана, а это моя подруга Сильвия Мендес. Ой, я же голая». Я опять отвернулся, и через 5 минут мне сказали: «Можно». Девушки выглядели неважно, и я помог им выбраться из их узилища. Потом их передали Типины Местли, которые увели бедняжек в баню. Я же велел привести пленных. Что это за девушки, и откуда они здесь взялись?